Илья Муромец в ссоре с князем Владимиром. Ездит старый в чистом поле, ездит старый много времени. Цветно платье у него поисто скалося, золота казна поиздержалася. Говорит себе Илейко такого слова: «Побывал-то я теперь во всех Литвах, побывал теперь во всех Ордах, не бывал давно в одном во Киеве. Я поеду-ка во Киев, попроведаю, что такое деется во Киеве». Приезжал Илейко в стольный Киевград. У Владимира, у князя пир на веселе. За столом сидит до 30 боярченков, сильных, могучих богатырей. Входит старый в гридню княжнецкую, ставится у ободверины. Крест кладет да по писаному, и поклон ведет да по ученому, князю солнышку с княгинею в особенно. «Здравствуешь, Владимир Стольнокиевский! Поишь, кормишь ли заезжих добрых молодцев? Я к тебе служить заехал, верой правдою. Не боюсь татарья в поле тысячи, не боюсь и другой тысячи. Не пойду в побег от третьей тысячи. Да не надобно во помощь мне 30 ворон со воронятами». Не узнал его Владимир Стольнокиевский. «Ты отколь удалый, родом племенем, именем как величать тебя, отцом батюшкою чествовать?» «Я? Никита Заолешенин». «Ай же ты, Никита Заолешенин, ты садись-ка с нами хлеба кушайте. Есть еще местечко там, на нижнем конечке. Ты садись-ка там, по край стола, по край скамьи. Все другие местечки у меня позаняты». Повели Илейку слуги под руки, повели ко нижню конечку, усадили там, по край стола, по край скамьи. Говорит Илейко такого слова: «Уж ты гой еси, Владимир Стольнокиевский! Не по чину место, не по силе честь. Сам ты, князь, сидишь с воронами, а меня ты садишь с воронятами». Как хотел тут он поладиться, поправиться, поломал кругом скамьи дубовые, погнул сваи все железные, поприжал гостей всех во большой угол. А Владимиру то дело не слюбилося. Восставал он на резвы ноги, потемнел сам, что осенняя ночь, да вскричал, взревел, что лютый зверь: «Что же ты, Никита Заолешенин, помешал мне все места ученые, погнул сваи все железные? У меня ведь промеж каждого богатыря сваи были кладены железные, чтобы они в пиру да напивалися, напивалися да не столкалися. Ай вы, русские могучие богатыри, слыхано ли, чтобы вас, богатырей, кто назвал воронами да воронятами? Выходите-ка вы трое самолучшие, выберите-ка Никиту под руки, выкиньте из гридни вон на улицу». Выходили самолучших три богатыря. Начали Никитушку подергивать, почали Никитушку поталкивать. А Никитушка стоит, не шатнется, на головушке колпак не тряхнется. «Коли хочешь, князь Владимир, позабавиться, подавай еще мне трех богатырей». Выходили три других богатыря. Начали Никитушку подергивать, почали Никитушку поталкивать, а Никитушка стоит, не шатнется, на головушке колпак не тряхнется. «Коли хочешь, князь, потешиться, посылай еще хоть трех богатырей». Выходили третьи три богатыря. Ничего с Никитой не поделали. Говорит Никита таково слово: Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, знать тебе охота попотешиться? Ты теперь изволь-ка на меня глядеть. Глядячи, пройдет охота тешиться. Стал тут сам Никита тешиться, стал богатырей поталкивать, учил сильных, могучих попинывать. Все богатыри по гридне порасползались. Ни один на ноженьки не может встать. Выходил из гридни вон Никитушка. Дверями хлопнул, вышиб оба дверины. Воротами хлопнул, вон вереюшки. А то точеные перильца приосыпались. Князь Владимир запечь позадвинулся. Соболиной шубкой призакинулся. «Ой, тихонько, братцы, не ворохнитесь! Не услышал бы Никита Заволешинин! Как услышит он, воротится, объет нас всех! Не оставит старого ни малого, не оставит мне, Владимиру, на семена!» А Илейко как повышел на широкий двор, тугой лук разрывчатый натягивал, коленую стрелочку накладывал, сам стреле да приговаривал. «Ты лети-ка, стрелка, кровлям златоверхим, поснимай-ка золоченые маковки!» Пали наземь золоченые маковки. Закричал Илья, да во всю голову: «Гой вы, голи, голюшки кабацкие! Доброхоты княженецкие! Собирайтесь-ка на княженецкий двор, обирайте золоченые маковки, да несите во царев кабак, пейте зелена вина там досыта!» Прибегали голюшки кабацкие, доброхоты эти княженецкие, обирали золоченые маковки. «Ай же ты, наш батюшка, отец родной!» Шли с Илейкой во царев кабак, пропивали золоченые маковки, пропивали с ним да заоднешенько, а и стали тут сумлятися. «Что-то будет нам от князя солнышко, что-то от Владимира достанется. Пропиваем мы его все маковки». Говорит Илья им таковые слова: «Пейте, голи вы мои, да не сумляйтеся. Я заутро буду в Киеве князем княжить, а вы, голи, будете над всеми набольши». Стали пить, не стали более сумлятися, стали Господа молить за добро молодца. А на том пиру, на княженецкоем, доносили солнышку Владимиру: «Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, как Никитушка-то Заолешинин, со твоих сокровель златоверхих золоченой маковки повыстрелил, созвал всех голей кабацких, пропил с ними золоченой маковки». Как сидел при том перу беседушке молодой добрынюшка Никитич млад, говорит добрынюшка Владимиру: «Князь ты наш Владимир Красносолнышко, то ведь не Никита Заолешинин, то мой брат крестовый, Илья Муромец». Стал тут князь Владимир думать, со боярченками именитыми, со богатырями сильными могучими, как ему с Ильей да помиритеся? Думайте-ка, братцы, думушку. Думайте-ка, братцы, думу крепкую. Думайте-ка, думу, не продумайте. Уж кого бы нам да за Ильей послать? Во почестен пир Илью позвать. Самому-то мне пойти не хочется. А Апраксию послать к лицу не идет. Стали все ту думу думати, уж кого бы нам послать Илью позвать. а пошлем-ка мы Добринюшку Никитича, ведь они с Илейкой братица крестовые, братица крестовые названые, и его Илья бывало слушает. Шел Владимир по столовой горенке, становился супротив Добринюшки, говорит Добрыне таковы слова. «Ты, молоденький Добрыня, уж сходи-ка ты к старому Илье Комуромцу. Бей челом, Илейке, низко кланяйся, поклонися до полов кирпичатых, что до самой матушки сырой земли. Говори, Илейке, таковы слова. Как послал меня к тебе Владимир, князь, со княгиней стольной, со Апраксией, как послал просить тебя, да на почестен пир. Не узнал тебя он, добро молодца, потому усадил за стол на нижнем конечке. А теперь он просит со усердием, со радостью великую. Не велел на старо гневаться». И пошел молоденький Добрынюшка. Улица идет, а сам-то думает. Не по смерть ли я иду по скорую? Да коли мне не послушать князя Солнышка, мне от князя Солнышка не сдобровать. И идет он во царев кабак. И приходит во царев кабак. А сидит тут старый Илья Муромец. С голями сидит, пьет, прохлажается. И не знает он, отколь к Илье зайти. Спереди зайти так хорошо ль прилюбится, так уж лучше же сзади зайду. Как зашел сзади Добрыня, захватил Илью, захватил за плечи, за могучие, говорит сам таковы слова. «Ай же ты, крестовый братец мой!» Мой названный братец, старый Илья Муромец, ты сдержи-ка руки белые, ты скрепи-ка ретиво сердцо, ведь послов-то не куют, не вешают, а и кладено у нас с тобою заповедь немалая, великая. Меньшему-то брату слушать большего, большему-то брату меньшего, да стоять обоим дружка за дружка. Как послал меня к тебе Владимир князь, со княгиней стольной, со Апраксией. Не узнал тебя он, добро молодца, потому садил за стол на нижнем конечке. А теперь тебя он просит, во почестен пир, со усердием, со радостью великую. Не велел тебе на стару гневаться. Обернется тут Илейко. Сам проговорит. «Эй же ты, Добрынюшка Никитич млад! Ты счастлив тем, что сзади зашел. Кабы ты, Добрыня, спереди зашел, только бы с тебя, Добрыня, пепел стал. А теперь тебя не трону, братец мой, ведь закона-то нельзя переступить. Ты пойди». Скажи-ка князю Солнышку, пусть-ка для меня, для молодца, разошлет указы строгие по всему по городу, по Киеву, да еще по городу Чернигову, чтобы были натрое на суточек, все царевы кабаки отворены, чтобы весь народ пил зелено вино. Кто не хочет зелена вина, тот бы пил все пиво пьяного. Кто не хочет пива пьяного, тот бы пил сладких медов. Чтобы знали, что наехал к Киеву старый Илья Муромец Иванович. А и пусть-ка для меня, для молодца. Заведет он столованьице, почестен пир. А коли не сделает, по-моему... то ему, Владимиру, княжить до утрия. Как бежал Добрыня скоро-наскоро, к ласковому князику Владимиру передал ему Ильин наказ. как тут князь Владимир скоро-наскоро разослал указы строгие по всему, по городу, по Киеву, да еще по городу Чернигову, чтобы были на трое на суточек все царевы кабаки отворены, чтобы весь народ пил зелено вино, пил безданно да беспошлино. Все бы знали, что наехал к Киеву старый Лемуромец Иванович. Сам заводит столованьице, почестен пир. Забирает всех князей да бояров, всех могучих русских богатырей, а и полениц удал их. А во кабаках никто не пьет, не кушает. Все идут ко князю, ко Владимиру. Не для хлеба соли, не для золотой казны. Посмотреть идут на добра молодца, на того, на старый Илью Муромца. Все на княженецкий двор сбираются, все тихонько в гридню пробираются. Как приходит тут и старый Илья Муромец. С голями приходит сокобацкими. Как идет во гридню светлую, крестит очи по писаному и ведет поклоны по ученому, бьет челом на все четыре стороны, князю со княгинею в особенно. Скоро встал Владимир на резвы ноги, скоро брал Илью да забилы руки, целовал да в уста сахарные, говорил сам таковы слова. Гой, еси ты, старый Илья Муромец, хоть твое местечко было да пониже всех, так теперь твое местечко да повыше всех. Гой вы, слуги мои, слуги верные, проводите старого на место большее. Не садился он на место большее, сел на место на середнее, рядом посадил голей кабацких. Говорил сам таковы слова. «Ай же ты, Владимир Стольнокиевский, знал, кого послать меня позвать. Кабы не Добрынюшка, названный братец мой, никого бы не послушал здесь. А было намерение наряжено тугой лук разрывчатый натягивать, да стрелять сюда, в гридню светлую, да убить тебя, князя Владимира, со княгиней стольной, со Апраксией. Да на сей раз Бог тебя простит за твою вину да за великую». Понесли гостям тут яствушек сахарных, понесли напиточков медвяных, подносили каждому по чарочке. Говорит Илья Владимиру: «Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, тем ли ты моих гостей упочуешь, тем ли ты моих гостей учествуешь, чарочками, да голей кабацких?» Владимиру-то слово не слюбилося, говорит Илья да таковы слова: «У меня во погребах глубоких есть про всех вас зелено вино. Есть про каждого по бочке сороковочки. Коли здесь не хватит на гостей твоих, сами спустятся во погреба глубокие». «Ай ты, князь Владимир Стольнокиевский, так ли у тебя гостей допочуют? Так ли добрых молодцев дочествуют, чтобы сами шли за яствами, за питьями? Знать мне быть сегодня за хозяина». Как повскочит старый на резвы ноги, погребов услуг не спрашивал, к погребам ключей не требовал, прямо шел ко погребам глубоким, двери и колоды вон выпинывал, без ключей замочики отщелкивал. Входит сам во погреба глубокие, как берет тут бочку да под пазуху, как берет другую под другую пазуху, третью сороковую ногой катит. выкатил на княженецкий двор, закричал сам во всю голову: «Гой вы, голи, голюшки кабацкие! Выходите-ка на княженецкий двор, напою я всех вас зеленым вином!» Сходит сам опять во погреба глубокие. Не стерпел Владимир, больно поразгневался. Закричал дозычным голосом: «Гой вы, слуги, слуги верные, вы бегите-ка скорым-скоро, скоро-наскоро да поскорешенько, заложите в погребах мне молодца, позадерните чугунную решеточкой, завалите дубьем, колодьем со всех сторон, призасыпьте желтыми песочками, поморите смертью голодную». Побежали те скорым-скоро, скоро-наскоро да поскорешенько. Заложили в погребах Илью, позадернули чугунную решеточкой, навалили дубья, колодья со всех сторон, да засыпали песками желтыми. Как другим богатрям-то за беду пало! Восставали спиры недокушавши, выходили на широкий двор, все садились на добрых коней, все разъехались во Чистополе, во раздольице широкое. А не будем же мы больше жить во Киеве, и не будем же служить князю Владимиру. Так-то в ту пору князю Владимира не осталось во Киеве богатырей.